Он положил руку на плечо Агнессе и больно его стиснул. Она даже не повернула головы. Он стиснул плечо еще сильнее. Она перекрестилась, склонила голову на грудь. Тогда он взял ее обеими руками за предплечье и насильно поднял с колен. Она так и не обернулась. Ее глаза были полузакрыты, ладони сложены домиком перед грудью. И он вдруг страшно разозлился. Весь день он жил мыслью об их свидании, спешил к ней, а она ведет себя так, как он уверен, вела до их встречи, словно ничего в ее жизни со вчерашнего дня не изменилось. Он выскочил во двор, громко хлопнул входной дверью, вынул кисет, свернул дрожащими пальцами самокрутку. Затянулся так резко и сильно, что подкосились ноги, а перед глазами поплыли малиновые круги. Недаром ведь после ранения врачи запретили ему курить, да только так он их и послушал. Наконец начало смеркаться, и на западе появилась большая зеленая звезда. Он раздавил каблуком самокрутку и решительно зашагал к калитке. Взявшись за нее, обернулся и посмотрел на дом. Ни звука не доносилось оттуда. Он рывком открыл калитку и почти побежал к трамвайной остановке. Агнесса догнала его, когда он уже свернул за угол. Она была босая, в легкой ночной рубашке. «Не уходи! Не уходи! Куда же ты? Постой!» И вцепилась в его локоть мертвой хваткой. Он продолжал идти, она висела на нем, семеня босыми ногами по лужам. В этот предвечерний час на улице было людно, на них уже оглядывались. «Я все равно буду идти и идти за тобой. Куда ты? Туда и я. Вот посмотришь, ни на шаг не отстану», — говорила Агнесса. Он остановился и внимательно посмотрел на нее. В ее глазах стояли слезы, но они почему-то не проливались на щеки. Она вдруг улыбнулась ему и, проворно наклонившись, поцеловала руку. «Холодно?» — спросил он. Быстро стащил с себя китель и укрыл ей плечи. «Пошли домой». Она стояла в большом жестяном тазу, а он лил ей на плечи воду из ковша и жадно разглядывал ее тело в сбегающих струйках. Крутые бедра, торчащие в разные стороны соски небольших, но тугих грудей. Он еще никогда не видел ногой женщины. Это зрелище его потрясло и в то же время слегка разочаровало, ибо ему казалось, что отныне со всех женских тайн сброшены покровы, и ничего нового больше не узнаешь. Потом Агнесса пекла в духовке рыбу. Не оказалось масла, чтобы ее поджарить. Накрыла кривобокий стол возле печки, вышитой скатертью. Поставила на него банку с тюльпанами, тарелки, две граненые рюмки. За все это время между ними было сказано всего несколько ничего не значащих слов. «Ты ведь у тети Таси один сын?» — спросила Агнесса после того, как они выпили по рюмке вина, и добавила. «По всему вижу, что один. Себелюбивый ты очень и ревнивый. А вот нас было шестеро, только в живых остались. Я и Ната. Братья все поумирали. Двое от тифа, одного цыганка сглазила, еще одного молния убила. Все они были старше нас с Наткой. Мы у нашей матери последыши. А сколько же тебе лет?» «Скоро 17. 22 июня. А ты думала мне больше?» «Да». «Честно говоря, да. Ты такая рассудительная. Это от того, что мы, можно сказать, без матери росли. Отец у нас военный летчик, и его часто неделями дома не бывало. Оставит нам денег, поцелует каждую в щечку и в небо. А твой отец тоже на фронте? Он еще финскую погиб. Николай не ладил с отцом. Тяжелый у бати был характер, неуживчивый. Да и выпивал он последнее время крепко. Но когда отца не стало, затужил. Если мой отец погибнет, я буду очень горевать, хоть он и бил маму, крепко бил. Давай выпьем за упокой души твоего отца, — предложила Агнеса и сама наполнила рюмки. Вино было крепкое, со спиртом, и у него закружилась голова, и появились какие-то бредовые мысли. А что, если на самом деле сходить завтра в ЗАГС и расписаться с Агнесой? Мать против не будет, давно хочет, чтобы он женился, и у нее пошли внуки. «Нам с тобой нужно расписаться», — сказал он и покраснел, потому что это прозвучало уж слишком буднично. «Но как сказать про это иначе?» «Я тебя люблю и хочу на тебе жениться. Это как-то по-киношному. К тому же он еще не знает точно, любит Агнесу или нет. Всего час назад он ее просто ненавидел». «Зачем?» — искренне удивилась Агнеса. «Ну, чтобы ты носила мою фамилию и вообще». Он смутился и замолк. «Но ведь и я без того уже твоя жена перед Богом. На что мне какая-то бумажка?» «Так ты не хочешь?» Он даже обиделся. «Нет, почему же не хочу? Просто это не нужно ни мне, ни тебе. Но все равно спасибо тебе за предложение». Она поднялась из-за стола и поцеловала его в щеку. Он притянул ее к себе, посадил на колени, и тут же пальцы сами собой стали расстегивать нижние пуговицы халатика. «Пошли ко мне», — сказала она. «Муж с женой должны спать в одной кровати всю жизнь». Он вернулся от Агнесы утром. Мать с бабушкой пили на кухне жиденький чай с серым хлебом, намазанным тонким слоем маргарина. Было воскресенье, и матери не нужно было торопиться в школу. Поздоровавшись, он хотел было пройти к себе, но мать окликнула. «Погоди минутку». Он повернулся. Лицо матери показалось ему недовольным. «В чем дело? Ты у Сербичей был?» Он недоуменно уставился на мать. «Ты что, не знал, что их фамилия Сербич? Они не русские какие-то. Вообще странные люди. Мама, Агнеса теперь моя жена. Мы с ней позавчера поженились. И вообще я хочу, чтобы ты относилась к ней хорошо», — неожиданно сказал он. Бабушка перекрестилась, сморщилась и залилась слезами. Мать встала, запахнула старенькую вязаную кофту и подошла к окну, незряче уставившись на расцветающий куст сирени. «Да, словно обухом по голове, я же говорю тебе, странные они», — сказала она, не отрывая взгляд от куста. «Теперь уже поздно. Агнеса моя жена». Мать вдруг кинулась к нему, прижалась лицом к его груди, жалобно всхлипнула. «Я тебя почти не вижу, сынок. Приехал на побывку к родным, а сам... сам...» Она разрыдалась. «Что ты, мама, я же здесь, с тобой, я целый день дома буду». «Поговорить толком не успели, а ведь тебя почти год не было. Колдунья она, что ли, эта твоя Агнеса, приворожила с первого взгляда. Вот я пойду и скажу ей...» «Никуда ты, мама, не пойдешь. Если хочешь, мы сами с Агнесой к тебе придем». «Ну да, так и надо сделать. Ты рыбы нажаришь, картошки, я куплю водки. Вот это и будет нашей свадьбой. А вы с ней уже расписались, сынок? Спросила мать, подняв на него мокрое от слез лицо. Она не хочет. Говорит, это не нужно. Что-то просто бумажка, а мы с ней и без того же муж и жена. Да ты мне скажи честно, она хоть девушкой была? Разве это имеет какое-то значение? Если имеет, то да. Ой, то слава богу. Мать перекрестилась. Сестра-то ее, оторви да брось. Ната добрая девочка, а это у нее с возрастом пройдет, обязательно пройдет. Мать ничего не ответила. Она утерла рукой слезы и, похлопав его по плечу, отошла и села на свою табуретку. «Так мы с Агнесой придем к обеду. Да, мама?» «Приходите, обязательно приходите. И Нату возьмите с собой, а то девчонка вечно голодная бегает. Да и водки достань обязательно. Русская свадьба без водки — никакая не свадьба». Свадьба прошла весело и сердечно. Бурак играл на аккордеоне, Ната пела и плясала. Одни соседи принесли яблочную самогонку и шмат сала, другие — вяленые рыбы, горячие караваи настоящего пшеничного хлеба и казинаки, ядрышки жареных семечек, сваренные на патоке и подсолнечном масле. От них исходил густой пряный дух, перебивавший все остальные запахи стола. Агнеса надела белое атласное платье, которое ей было коротко и узко в бедрах, но все равно выглядела красавицей. А мать, раскрасневшись, не то от плиты, не то от выпитой водки, словно лет 20 сбросила. Он был благодарен матери за то, что она называла Агнесу дочкой и испытывала к ней непритворную симпатию. Бабушка достала из сундука свою икону и хотела было благословить ею молодых, но Николай воспротивился. Мать поставила икону на комод, кто-то из гостей зажег возле нее церковную свечку. Когда гости разошлись, и они вчетвером занялись уборкой и мытьем посуды, Ната сказала ему тихо: «А зря ты не позволил бабушке благословить нас». Агнешка расстроилась. «Да и тебе бы не помешало иметь в заступницах Пресвятую Деву Марию. Она, говорят, от пули хорошо бережет». «Какие же вы обе темные!» — не выдержал Николай. «Но ничего, я вас перевоспитаю. Я не позволю в моем доме мракобесие разводить».